которые умеют скрыть свое превосходство, не возвышаясь над уровнем окружающих, как Генрих IV, подставлявший свою спину детям, своим умом делившийся с глупцами. Ремарка. Однажды Генрих IV принял посла. В это время он играл со своими детьми и изображал из себя лошадку. Вернувшись к себе, княгиня точно так же не спорила с собой, как и Д'Артес не защищался против ее чар. Все для нее свершилось. Она при всем своем опыте и всем своем неведении полюбила. Если она и задавала себе вопрос, то лишь для того, чтобы спросить, заслуживала ли она подобное счастье и чем угодила она небу, которое послало ей такого ангела. Она захотела быть достойной этой любви, ее увековечить, сделать ее навсегда своим достоянием и тихо окончить свою жизнь красивой женщины в смутно предвосхищаемом раю. Что до попыток сопротивляться, мелочных уступок, кокетства, она об этом даже не подумала. Занимало ее совершенно иное. Она поняла величие людей талантливых, угадала, что они не подчиняют избранных женщин обычным законам. Вот почему в силу одного из тех мгновенных прозрений, какие свойственны женщинам с незаурядным умом, она решила уступить сразу, как только в нем заговорит желание. Насколько она по этой единственной встрече могла узнать характер Д'Артеза, она подозревала, что желание это скажется не так быстро и даст ей время предстать той, кем она хотела, кем она должна была предстать в глазах такого божественного любовника. Здесь начинается одна из тех неведомых комедий, что раздвигают наши представления о границах испорченности и разыгрываются в глубинах совести с участием двух существ, одно из которых становится жертвой обмана другого. Одна из тех мрачных и комических драм, рядом с которой и Тартюф – сущая безделица. Однако же они не относятся к области сцены и оказываются вполне естественными, легко объяснимыми, как следствие необходимости, хотя все в них необыкновенно. Это страшные драмы, которые следовало бы назвать изнанкой порока. Княгиня начала с того, что послала купить сочинения Д'Артеза, так как не читала из них ни строки. И тем не менее, она целых 20 минут рассуждала с ним о них, и без единого промаха. Теперь она прочла все. Затем она захотела сравнить прочитанное с тем, что было лучшего в современной литературе. В день, когда Д'Артес пришел навестить княгиню, голова ее была переутомлена усердным чтением. Готовясь каждый день к этому визиту, она облекалась в многозначительный наряд. Наряд, выражающий мысль, с которой невольно соглашаются глаза, хотя бы оставались непонятными смысл его и цель. Взору представлялось гармоническое сочетание серых тонов, нечто вроде полутраура, прелесть, полная непринужденности, одежда женщины, которую к миру, где она томится, привязывают лишь естественные узы, может быть, чувство матери. Все в ней говорило о каком-то отвращении к жизни, которая, впрочем, не доводила ее до самоубийства. Она как бы лишь заканчивала положенный ей срок земной каторги. Княгиня встретила Д'Артеза как женщина, ожидавшая его, и так, как будто он уже 100 раз у нее бывал. Она, оказывая ему честь, обращалась с ним как со старым знакомым и одним жестом ободрила его, указав на диванчик, где он мог сесть, пока она не закончит начатое письмо. Разговор завязался самым обыденным образом. Говорили о погоде, о нынешнем кабинете, о болезни де Марсе, о надеждах легитимистического лагеря. Д'Артес был абсолютистом. Княгиня не могла не знать образа мыслей человека, который заседал в палате в числе 15 или 20 депутатов, представлявших легитимистскую партию. Она нашла повод рассказать, как она одурачила де Марсе. Затем, коснувшись преданности господина де Кадиньяна королевской семье и сестре короля, она перешла к этой теме и привлекала внимание Д'Артеза к князю. В его пользу говорят, по крайней мере, его любовь к своим покровителям и его преданность. Роль, которую он играет в обществе, утешает меня после всех страданий, что он причинил мне в нашей семейной жизни. Впрочем, продолжала она, искусно оставляя разговор о князе, разве вы, которые знаете все, разве вы не замечали, что у мужчин бывают два обличия? Одно в домашнем быту, в обществе жены, в личной жизни, и это лицо настоящее. Тут нет ни маски, ни притворства, тут незачем прикидываться. Они предстают такими, каковы они есть, и часто оказываются отвратительны. Между тем люди сторонние, свет, салоны, двор, монарх, политические круги видят их великими, благородными, великодушными, в ризах добродетели, в убранстве красноречия, полными превосходнейших качеств. Какая злая шутка! И после этого иногда удивляются улыбки некоторых женщин их пренебрежительному обращению с мужьями, их равнодушию. Тут ее рука соскользнула с ручки кресла, и этот жест прекрасно дополнил ее недоконченную речь. Увидев, что Д'Артес занят созерцанием ее гибкого стана, так красиво изогнувшегося в глубоком мягком кресле, любуется ее платьем и изящной маленькой складкой, игриво оттеняющий лиф. Одной из тех вольностей туалета, которые так идут к тонким фигурам, никогда не проигрывающим от нее, княгиня снова подхватила нить своих мыслей. Точно она вела разговор сама с собой. «Я не стану продолжать. Вы, писатели, добились того, что превратили в посмешище женщин, считающих себя непонятыми, неудачно вышедших замуж, разыгрывающих драмы и кокетничающих своими чувствами, что кажется и мне последней степенью мещанства. Надо либо склониться и покориться, тогда все этим сказано, либо противиться и забавляться. В обоих случаях следует молчать. Правда, я не сумела ни вовсе покориться, ни до конца устоять, но, может быть, в этом заключалась еще более серьезная причина для молчания. Как бессмысленны жалобы женщин. Если женщины не оказались более сильными, значит, у них не хватило ума, такта, тонкости, и они заслуживают своей участи. Разве они не королевы Франции? Они потешаются над вами, как хотят, когда хотят и сколько хотят. Она поиграла флакончиком с духами, и это движение было очаровательно. Столько в нем таилось женской дерзости и насмешливой веселости. Я нередко слышала, как какие-то ничтожные создания досадовали на то, что они женщины и желали быть мужчинами, а я всегда с сожалением смотрела на них. Продолжала она. «Если бы я могла выбирать, я все-таки предпочла бы остаться женщиной. Невелико удовлетворение от преимуществ, доставшихся благодаря силе и тому могуществу, которым вас наделяют вами же созданные законы. Но когда мы видим вас у наших ног, слышим вздор, который вы говорите, видим ваши безрассудные поступки, нет ли опьяняющего счастья в ощущении своей торжествующей слабости? Когда мы побеждаем, мы должны хранить молчание, под страхом утратить свою власть. Побежденные женщины также должны молчать из гордости. Молчание раба приводит в ужас господина». Весь этот милый вздор она говорила таким кротко, насмешливым, таким нежным голосом, сопровождая его такими кокетливыми движениями головы, что Д'Артес, совершенно незнакомый с подобными женщинами, сидел точно куропатка завороженная взглядом охотничьей собаки. «Прошу вас, сударыня», — сказал он наконец, — «расскажите мне, как мужчина мог заставить вас страдать? И право же, не сомневайтесь, там, где всякая женщина была бы пошлой, вы останетесь непревзойденной. Пусть вы даже не обладаете таким даром речи, чтобы придать занимательность поваренной книге». «Вы, кажется, проявляете торопливость на путях дружбы», — сказала княгиня со значительной интонацией, встревожившей Д'Артеза и сделавшей его серьезным. Разговор принял другое направление. Становилось поздно. Бедный гений ушел, огорченный тем, что, проявив любопытство, задел это сердце и веря в то, что эта женщина необычайно много вынесла. Княгиня же всю свою жизнь провела в развлечениях и была настоящим Дон Жуаном в юбке. С той единственной разницей, что не к ужину пригласила бы она статую командора, и уж, конечно, с ней бы справилась. Невозможно продолжать это повествование, ничего не сказав о князе де Каденьяне, более известном под именем герцога де Мафриньеза. Иначе пропадет вся соль чудесных выдумок княгини. И люди, чуждые этому миру, ничего не поймут в страшной парижской комедии, которую она собиралась разыграть ради мужчины. Господин герцог де Мафриньес, настоящий сын своего отца, князя де Каденьяна, был худ и высок, обладал самой элегантной внешностью, отличался обходительностью и умением говорить прелестные остроты. Он сделался полковником по милости Божьей, хорошим солдатом по милости случая, проявляя, впрочем, свою храбрость как поляк, по всякому поводу безрассудно и скрывая пустоту своего ума под прикрытием жаргона высшего общества. С 36-летнего возраста ему пришлось стать, как и господину его Карлу X, совершенно равнодушным к прекрасному полу. Это было его наказанием за то, что он, так же, как и король, слишком умел нравиться в молодости. Кумир Сен-Жерменского предместья в продолжении 18 лет, он, как и все наследники знатных родов, вел рассеянную жизнь, заполненную исключительно удовольствиями. Его отец, разоренный революцией, был восстановлен в должности по возвращении бурбонов, получил управление одним из королевских дворцов, пенсии и оклады. Однако, оставшись тем же знатным вельможей, как и до революции, старый князь очень быстро растратил это неверное состояние. Суммы, полученные им после издания закона о возмещениях, поглотила роскошь, заведенная им в его огромном особняке, который он только и вернул из всего своего имущества, и большую часть которого занимала его сноха. Князь де Каденьян умер незадолго до июльской революции в возрасте 87 лет. Он разорил свою жену и находился долгое время в натянутых отношениях с герцогом де Навареном, который женился первым браком на его дочери, и с которым он с большим трудом рассчитался. Герцог де Мафриньес находился в связи с герцогиней Дюкзель. Около 1814 года, когда господину де Мафриньезу исполнилось 36 лет, герцогиня, зная, что он на отличном счету при дворе, выдала за него, несмотря на его бедность, свою дочь, владевшую рентой в 50 или 60 тысяч ливров, не считая того, что ей должно было достаться после герцогини. Таким образом, мадемуазель Дюкзель стала герцогиней, и мать ее знала, что она в своей супружеской жизни будет, по всей вероятности, пользоваться значительной свободой. Герцог вскоре после неожиданного счастья, позволившего ему обзавестись наследником, предоставил жене полную свободу действий и стал развлекаться по разным гарнизонам, проводя зимы в Париже, делая долги, всегда оплачиваемые его отцом, придерживаясь, однако, полнейшей снисходительности в делах семейных, предупреждая герцогиню за неделю о своем возвращении в Париж, обожаемый в полку, любимый дофином, ловкий царедворец, немножко игрок, всегда, впрочем, непринужденный и простой. Герцогиня так и не смогла убедить его взять в любовницы певицу из оперы для соблюдения приличий и из уважения к ней, как шутливо говорила она. Герцог, имевший право занять после отца его должность, сумел понравиться обоим королям – Людовику XVIII и Карлу X, доказав этим, что он умел извлекать пользу из самого своего ничтожества. Однако и все его поведение, вся его жизнь были покрыты самым блестящим лаком. Его обращение, благородство манер, осанка были безукоризнены. Даже либералы его любили. Ему не удалось продолжить традиции каденьянов, знаменитых, по словам старого князя, тем, что они разоряли своих жен. Ведь герцогиня сама поглотила свое состояние. Все эти обстоятельства были настолько хорошо известны в придворных кругах и в Сен-Жерменском предместье, что в последние 5 лет реставрации всякого, кто о них заговорил бы, подняли бы насмех, ну, как если бы тот стал сообщать о смерти Тюрена или Генриха IV. Поэтому ни одна женщина не отзывалась об очаровательном герцоге иначе, как с похвалой. Разве не был он безупречным в отношении жены? Да и можно ли было мужчине относиться к своей супруге лучше, чем это делал Мофриньес? Не предоставил ли он ей свободно распоряжаться ее состоянием и не защищал и не поддерживал ли он ее во всех обстоятельствах жизни? Из гордости, по доброте или из рыцарских чувств, но как бы то ни было, господин де Мофриньес не раз спасал герцогиню в таких случаях, когда погибла бы всякая другая женщина, несмотря на все ее связи, на влияние старой герцогини Дюкзель, герцога де Наварена, ее свекры и тетки ее мужа. Ныне князь де Каденьян считается одним из достойнейших представителей аристократии. Возможно, что верность в трудных обстоятельствах предоставляет одну из наиболее славных побед, какую царедворец может одержать над собой. Герцогине Дюкзель было 45 лет, когда она выдала свою дочь за герцога де Мофриньеза. Поэтому она давно уже без ревности и даже с интересом следила за успехами своего прежнего друга. Отдавая свою дочь за него замуж, герцогиня вела себя с исключительным благородством, что смягчило безнравственность этой сделки. Все же недружелюбие придворных лиц и в этом нашло пищу для насмешки. Утверждали, что замечательное поведение герцогини недорого стоит, хотя прошло уже почти 5 лет, как она сделалась набожной и предавалась раскаянию наподобие тех женщин, которым нужно замолить много грехов. С каждым днем княгиня проявляла все более и более замечательные познания в литературе. Благодаря чтению, которому она и днем, и ночью предавалась с отвагой, достойной величайших похвал, она не боялась приступить к обсуждению самых трудных вопросов. Д'Артес, пораженный этим, не был способен заподозрить Диану Дюкзель в том, что она повторяет вечером прочитанное ею утром, как это делают многие писатели, и принимал ее за женщину высокого ума. Эти беседы удаляли Диану от ее цели, и она попыталась вернуться на почву признаний, столь осмотрительно покинутую ее возлюбленным. Но после того, как она один раз отпугнула его, ей было нелегко заставить человека подобного склада вновь вернуться к ним. Все же после месяца этих литературных диспутов и красивых платонических диалогов Д'Артес осмелел и стал приходить ежедневно в 3 часа. Он удалялся в 6, чтобы вновь появиться вечером в 9. И с постоянством нетерпеливого любовника оставался до 12 или часа ночи. К тому времени, когда приходил Д'Артес, княгиня бывала одета с большей или меньшей изысканностью. Взаимная верность, заботливость друг о друге, Все в них обличало чувства, в которых они не смели признаться. Ибо княгиня отлично угадывала, что этот взрослый младенец боялся объяснения столько же, сколько она его желала. Все же почтительность, облекавшая постоянные немые признания Дортеза, невыразимо нравилась княгине. Они оба не могли не чувствовать, что сближение их с каждым днем усиливается. Они ни о чем не уславливались заранее, не предрешали ничего, что могло бы препятствовать развитию их отношений, как это случается между влюбленными, когда одна сторона выставляет строгие требования, а другая оказывает сопротивление искреннее или только разыгранное из кокетства. Как и все неопытные люди в подобном положении, Дортес был во власти волнующей нерешительности, вызванной силой желаний и страхом навлечь на себя неудовольствие. Когда молодая женщина разделяет эти чувства, она не в состоянии в них разобраться. Но княгине и самой приходилось слишком часто вызывать их, чтобы теперь она не наслаждалась прелестью возникшего положения. Диане бесконечно нравилось это восхитительное ребячество, имевшее в глазах ее тем больше очарования, что она прекрасно знала, как положить ему предел. Она походила на великого художника, нарочно задерживающегося над едва набросанным этюдом, в уверенности, что в минуту вдохновения он закончит картину, пока еще не ясно вырисовывающуюся в его воображении. Не нравилось ли ей, заметив порыв Дортеза, останавливать его, приняв величественную осанку? Она сдерживала тайные бури его юного сердца, вызывала и успокаивала их одним взглядом, протянув руку для поцелуя или несколькими незначительными словами, произнесенными с волнением или нежностью в голосе. Благодаря этой искусной уловке, хладнокровно подготовленной и божественно разыгранной, она все же глубже запечатлевала свой образ в душе этого незаурядного человека, которого ей нравилось превращать в младенца, доверчивого, простодушного, почти что глуповатого. Стоило ей по-настоящему задуматься над этим, и она не могла не восхищаться его благородством, сочетаемым с такой невинностью. Эта игра, достойная опытной кокетки, незаметно привязывала ее самое к своему рабу. Наконец, влюбленный Эпиктет вывел ее из терпения, и, уверившись, что она расположила его к величайшей доверчивости, она решила закрыть ему глаза повязкой самой непроницаемой. Как-то вечером, когда пришел Даниэль, княгиня сидела, облокотившись на маленький столик, и свет лампы как бы омывал ее красивую белокурую голову. Она играла письмом, вертела его на скатерти. Дав Дортезу как следует разглядеть этот листок, она его наконец сложила и спрятала за лиф. «Что с вами?» — сказал Дортес. «Вы как будто чем-то встревожены?» «Я получила письмо от господина де Кадиньяна», — ответила она. «Как бы он ни был виноват передо мной, я, прочтя это письмо, все-таки подумала, что он в разлуке с семьей и с сыном, которого любит». Эти слова, сказанные тоном самым задушевным, обличали ангельскую чувствительность. Дортес был растроган до последней степени. Любопытство любовника едва ли не превратилось в любознательность психолога или литератора. Ему захотелось узнать, на какое величие души способна эта женщина, до каких пределов простирается ее дар всепрощения, и убедиться в том, что эти светские создания, обвиняемые в легкомыслии, в черствости сердца, себелюбии, могут быть ангелами. Голос его слегка дрожал, когда, вспомнив, что раз уж он пытался познать это небесное сердце и был отвергнут, он взял руку прекрасной Дианы, нежную, прозрачную руку с тонкими точеными пальцами, и спросил: «Недостаточно ли теперь окрепла наша дружба, чтобы вы могли рассказать мне о ваших испытаниях?» Не потому ли вы задумались, что вспоминаются старые скорби?» «Да», — ответила она, и слово это прозвучало, как самая нежная нота, когда-либо извлеченная из флейты тюлу. Она снова погрузилась в задумчивость, и глаза ее заволоклись дымкой. Даниэль, проникнутый торжественностью минуты, находился в тревожном ожидании. Фантазия поэта заставляла его видеть как бы облака, которые медленно рассеивались перед ним, раскрывая святилище, где ему предстояло лицезреть закланного агнца у ног Господних. «Так что же?» — сказал он мягким и тихим голосом. Диана взглянула на этого покорного просителя, затем потупила взор и опустила веки с видом самым целомудренным. Надо было быть чудовищем, чтобы заподозрить хоть тень лицемерия в том пленительном движении, каким лукавая княгиня вновь подняла свою очаровательную головку, еще раз пристально посмотрев в молящие глаза этого великого человека. «Можно ли мне и должна ли я?» — промолвила княгиня, не удержавшись от жеста, в котором была нерешительность, и глядя на Д'Артеза с такой божественной и мечтательной нежностью. «Мужчины так мало верят подобным вещам и считают, что они не обязаны соблюдать тайну». «Зачем же я здесь, если вы мне не доверяете?» — воскликнул Д'Артез. «Ах, друг мой!» — ответила она, вкладывая в этот возглас чудесный оттенок невольного признания. «Когда женщина привязывается на всю жизнь, разве она способна рассчитывать? Речь не о том, что я могла бы вам отказать». «А в чем бы я могла отказать вам, да?» «Но о том, чтобы что бы вы стали думать обо мне после того, как я все открою. Пусть я вам расскажу, в каком страшном положении очутилась я в мои годы. Но что подумаете вы о женщине, которая обнажила перед вами скрытые язвы брака, продала вам чужие тайны?» Тюрени сдержал слово, которое дал ворам. Так не вправе ли мои палачи ожидать и от меня такой же безукоризненной честности? «Давали ли вы кому-нибудь слово?» «Господин де Каденьян не счел нужным потребовать от меня соблюдения тайны. Так вы хотите больше, чем мою душу? О, тиран, вы желаете, чтобы я из-за вас поступила своей честью?» — сказала она, бросив Д'Артезу такой взгляд, как будто это ложное признание было ей дороже жизни. «Вы, стало быть, считаете меня за человека совершенно заурядного, если опасаетесь чего-либо дурного с моей стороны», — сказал Д'Артез с плохо скрытой горечью. «Простите меня, друг мой», — сказала она, взяв его руку в свои, разглядывая ее с необычайной нежностью, проводя по ней пальцем. «Я знаю, чего вы стоите. Вы рассказали мне всю вашу жизнь. Она благородна, она прекрасна, она возвышена, она достойна вашего имени. Может быть, в ответ и я обязана поведать вам свою жизнь. Однако я боюсь упасть в ваших глазах, раскрыв тайны, которые относятся не только ко мне. К тому же вы, человек уединения и поэзии, вы, может быть, не поверите, что свет бывает так гнусен. Ах, сочиняя ваши драмы, вы и не знаете, как далеко их превосходит то, что случается в семьях, по видимости, самых дружных. Вы не представляете себе глубины иных несчастий, скрытых под блестящей видимостью». «Я знаю все», — воскликнул он. «Нет», — продолжала она, — «вы ничего не знаете. Скажите, вправе дочь предать свою мать?» Услышав эти слова, Д'Артез почувствовал себя так, как человек, заблудившийся темной ночью в Альпах и заметивший при первом проблеске утра бездонную пропасть, над которой он занес ногу. Он с растерянным видом посмотрел на княгиню, ему стало холодно.